кризиса, разразившегося на Западе в 20-е годы. Мне кажется, что с тех пор за показным фасадом мнимого процветания, который так любят рекламировать в капиталистическом мире, мало что изменилось. Из замкнутого круга острых социальных проблем, порождаемых капитализмом, нет выхода. По мере нарастания безработицы, инфляции и налогов, мы все чаще становимся свидетелями духовного оскудения. Семенон, по его словам, не связывает свои критические оценки капиталистического общества с проповедью какой-либо идеологии. «Может быть, из-за этого, — говорит он, — меня иногда называют анархистом, но я на подобные ярлыки не обижаюсь, ведь мое жизненное кредо известно — осуждение всякого насилия человека над человеком. Понимаю, что сегодня одних деклараций такой позиции уже явно недостаточно». Поэтому, если бы я смог возвратить свою молодость, то встал бы в ряды активных борцов с несправедливостью и ядерной угрозой. Человечество — столь незначительная и уникальная разумная часть Вселенной, что за ее будущее не жаль отдать даже жизнь. Опасность миру сегодня настолько остра, что человек не имеет права замыкаться в узком кругу своих личных интересов, а писатель тем более. Ведь он несет перед обществом двойную ответственность за его будущее. Он лучше и раньше других должен видеть как наиболее острые проблемы, встающие перед человечеством, так и пути их решения. Это жизненное и творческое кредо Жоржа Семенона, писателя и человека. Конец озвученной книги. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Нина Рудник, Киев, 1989 год.